Монастырь Параклет. День святого Бенедикта. Четверг, 21 марта 1140 года. Усердно и неустанно вопрошать — вот первый ключ к вратам мудрости. Ибо через сомнение идем мы к познанию, а через познание постигаем мы истину. Пьер Абеляр. Введение к «да» и «нет». Глава первая. Сестра Бертрада храпела, как одержимая. Фырканье и сопение сменялись заливистыми руладами, переходящими в сдавленный хрип. Потом недолгая тишина и новый взрыв пронзительных звуков. Спящая монахиня не иначе как вела страшную битву с силами зла. И Катрин, которая лежала без сна на соседней кровати, казалось, что дьявол явно берет верх в этом поединке. Катрин попробовала было сунуть голову под подушку, чтобы не слышать храпа. Но монастырские подушки слишком тонки. Господи, как только другие сестры терпят эту пытку? Катрин скользнула взглядом по узким кроватям дармитория, но все остальные крепко спали. Рядом опять раздался небольшой взрыв. Так забродившее вино выбивает пробку из бочонка. Нет, сестра Бертрада вправду должна благодарить Бога за то, что подушки в параклете такие легкие, ибо Катрин уже готова была запустить своей в шумную соседку. Примечание. Параклет. Утешитель. Греческое наименование Святого Духа. Обитель, построенная Пьером Абеляром, а затем переданная Аржантельскому монастырю, где настоятельницей была Элоиза. Конец примечания. За окном мягко стучит по крыше дождь. Глубокая ночь. Давно закончилась повечерие, и до заутренней еще далеко. Все обитательницы Параклета спят. Одна Катрин лежит без сна и все спрашивает себя, зачем она вернулась в Параклет. Катрин покинула монастырь не по своей воле. Ее просила об этом настоятельница Элоиза. Но, выполняя ее просьбу, Катрин вдруг с удивлением обнаружила, что от внешнего мира не убежать и не спрятаться, каким бы непостижимым и пугающим он ни был. А он действительно был и непостижимым, и пугающим. За те 3 месяца, что она провела за стенами Параклета, все представления Катрин перевернулись. Ее семья, каждого члена которой она знала как свои 5 пальцев, вдруг стала чужой. Люди, которых она любила и которым доверяла, оказывается, хранили ужасные тайны. Даже собственные ее родители. Особенно родители. Моя мать сумасшедшая. Она уверена, что я вознеслась на небеса и теперь наконец-то достойна ее молитв. Отец мой, еврей-отступник. Катрин пыталась думать об этом спокойно, но не могла. Да и кто бы мог на ее месте? Все это настолько нелепо, что и вслух-то не скажешь. И зачем только она согласилась покинуть монастырь? Там, в миру, вдали от надежных стен Параклета, жизнь оказалась очень сложной. И, конечно, едва ли не самая большая сложность — это Эдгар. Но этой сложности Катрин избегать не хотелось. Она улыбнулась в темноте, вспомнив, как обитательницы монастыря восприняли известие о том, что она выходит замуж за Эдгара. Мать Элоизу заранее предупредил письмом Пьер Абеляр, и аббатиса не возражала, хотя и не скрывала своих сомнений. Все остальные, однако, были не столь доброжелательны. «Ты, небось, думаешь, что если покинула монастырь и обручилась с мужчиной, то я откажусь от попыток спасти твою душу?» — услышала Катрин от сестры Бертрады в первый же день по возвращении в Параклет. «Ошибаешься, Катрин. До тех пор, пока тебя не привяжут крепко-накрепко к супружеской постели, я буду бороться за тебя. Сестра Бертрада сдержала слово и глаз не спускала с Катрин, примечая каждый ее промах, даже такой, какого Катрин не совершала. И беспрестанно укоряя, то она не так держит руки во время молитвы, то появилась в порванном платье на вечерней службе. Чтобы напомнить забывчивой девушке, что в беседе о святой Веронике легкомыслие неуместно, сестра Бертрада заставила Катрин провести весь день вдали от книг, вышивая белые кресты на покрывалах для христовых невест. «Надеюсь, ты сознаешь, чего лишаешь себя таким своевольным поступком?» — вопрошала сестра Бертрада, рассматривая готовое покрывало, только что законченное Катрин. «Ладно, выйдешь ты замуж, но даже если потом ты на коленях приползешь обратно, а я уверена, что так оно и будет, ты никогда уже не сможешь стать Христовой невестой и всегда будешь выглядеть ущербной в глазах Господа». Катрин хотела было напомнить наставнице, что Аббатиса и Лоиза тоже была замужем и даже родила сына, прежде чем уйти в монастырь. Так неужели же Бог меньше любит ее за это? Однако, подумав, Катрин сочла за лучшее промолчать. «Может, оно и так», — зашелестели назойливые голоса. «Но откуда ты знаешь, кого и как любит Господь?» Катрин вынуждена была признать, что привязанности Всевышнего ей действительно неизвестны, и вновь придержала язычок. Так и текла теперь ее жизнь в параклете. Днем — обличительные речи сестры Бертрады, ночью — ее же душераздирающий храп. И хотя сестра Бертрада не уставала предрекать ей вечные муки в чистилище, Катрин все равно была счастлива, что вернулась в параклет, прежде чем выйти замуж. Ей необходима была мудрость матери Элоизы и сестер во Христе, чтобы осмыслить все, с чем ей довелось столкнуться в миру. Еврейские предки отца, трагическое безумие матери, как все это скажется на ее собственной жизни. А Роже, ее дядя, которого она любила и который в припадке безумия бросился с башни в Сен-Дени. Что, если это и ее тоже коснется? Да, и хочет ли Эдгар по-прежнему жениться на ней? Ни один здравомыслящий человек не стал бы желать этого. Снова встряли голоса. Так что у него, видать, тоже не все дома. Кстати, ты сказала ему о нас? О том, что твой собственный рассудок не в ладах с самим собою. Катрин отчаянно старалась отогнать эти предательские мысли. Ведь ей очень, очень хотелось обуздать свои сомнения, которые мучили ее не меньше, чем храп сестры Бертрады. Тем временем звуки на соседней кровати достигли ярости бури, что как щепки швыряет корабли на волнах. А вдруг и Эдгар, если он сейчас возвращается из своей Шотландии, попал во власть слепой стихии, и его вот так же швыряют и кружат темные волны? Катрин села на кровати. «Хватит! Еще час рядом с храпящей Бертрадой, и безумие, которого она так страшится, обеспечено. Надо заставить тело работать, чтобы дать отдых своему непокорному, строптивому разуму». Она высунула ногу в чулке из-под одеяла, но тут же, ощутив, как холод пронзил все ее существо, быстро спрятала ногу обратно и руками нащупала на полу, рядом с кроватью, комнатные туфли. Бесшумно надела их и встала, закутавшись в одеяло. Неподвязанные юбки волочились за ней по дощатому полу. Кромешная тьма. Ни огонька, ни проблеска света, но Катрин знала дорогу. В конце дармитория есть узкая лестница, ведущая в монастырский двор, к часовне, где сестры молились и пели псалмы. Вот туда-то она сейчас и направится, чтобы в тишине и во мраке обратиться к Богу с мольбой, ниспослать ей спокойствие и терпение, которых ей так не хватает. Ну, а если звон колокола, призывающего сестер к заутрене, застанет ее в часовне, возможно, ее ночное бдение произведет должное впечатление на сестру Бертраду. Вряд ли напомнили о себе голоса. Скорее она скажет, что тебе не мешает лишний раз помолиться, и заставит проводить в часовне каждую ночь. Катрин вздохнула, очутившись на лестнице во двор. Не очень-то справедливо, что разум ее, привыкший будоражить себя вопросами, ищет теперь, чем бы успокоиться. А хуже всего, что голоса зачастую были правы. Спустившись вниз, Катрин испуганно замерла. В глаза ударил яркий луч света. Кто-то торопливо шел по двору, и фонарь, который этот человек нес в руке, раскачивался из стороны в сторону. Зная, что одинокие прогулки по ночам в монастыре считаются недопустимыми, Катрин едва успела отступить в тень. Сестра Текла. Это была она. Промчалась мимо кельи аббатисы Элоизы. Забыв все правила приличия, охваченные величайшим любопытством, Катрин последовала за привратницей. Она думать не думала о дожде и на мгновение задержалась, только чтобы сунуть ноги в пару деревянных сабо. Длинный ряд их стоял у двери. Нужно выяснить, что происходит. Что это за гость? Прибыл в монастырь среди ночи. Наверное, случилось что-то серьезное, не терпящее отлагательства. Катрин вдруг подумала об Эдгаре. А что, если корабль утонул, а самому Эдгару разбойники перерезали горло? Тревога за Эдгара была необычайно сильна. Катрин даже в голову не пришло, что не такая она важная птица, чтобы кто-то мчался сюда, сломя голову, спеша сообщить ей о женихе. Сестра Текла вышла из покоев аббатисы, а следом показалась и сама Элоиза. Накинув на голову покрывало, она поспешила за привратницей через монастырский двор к воротам. Катрин прекрасно знала, какие неприятности посыплются на нее, если она будет обнаружена, и все равно не остановилась. Она натянула одеяло на голову и, похожая на неясную расплывчатую тень, устремилась за ними, с трудом сохраняя равновесие, чтобы не шлепнуться в грязь. Женщины вошли в привратницкую, и Катрин бесшумно подкралась к двери. Послушать, что там происходит. «При ней постоянно должен кто-то находиться», — произнес властный мужской голос. «И вызовите священника, пусть будет поблизости, чтобы совершить последний обряд. Не знаю, как она до сих пор не умерла, учитывая, что эти ублюдки с нею сделали». «Ее ни на миг не оставят одну, господин», — тихо молвила Элоиза. «И мы проследим, чтобы о ней хорошо заботились». «Ладно», — ответил мужчина, словно и не слыша слов Элоизы. «А уж я позабочусь о Вольтере де Гранси». «Вы уверены, что это дело рук Вольтера?» — спросила Элоиза. «Люди видели, как он убегал. А вскоре мы нашли ее в лесу, совсем рядом с замком. Впрочем, — добавил он, — вас это не касается». Катрин рот открыла от изумления. Как смеет этот человек так грубо разговаривать с Элоизой? По голосу она узнала его и была чуть ли не уверена, что вот сейчас небеса разверзнутся и божественный гнев падет на голову Ренальда де Тоннера. Она пришла в такое негодование, что не расслышала последних слов, сказанных привратницкой, и была совершенно не готова к тому, что дверь распахнется, и она окажется лицом к лицу с этим человеком. От неожиданности Катрин отпрянула, но деревянное сабо увязло, и она навзничь шлепнулась в грязь. Ренальд, граф де Тоннер, равнодушно переступил через нее, натянул перчатки, застегнул плащ и зашагал по дорожке к конюшне, находившейся возле приюта для странников. Катрин пыталась подняться, а на пороге, между тем, появилась еще одна фигура. Лампа осветила лицо матери Элоизы. Обычно оно было задумчивым, если не сказать печальным. Но сейчас Катрин с первого же взгляда поняла, почувствовала всеми фибрами души, что именно так, наверное, и выглядит гнев Божий. Аббатиса стояла рядом с нею. Катрин, кое-как одолев земное притяжение, поднялась на ноги и теперь растерянно пыталась надеть увязшие в грязи сабо, а при этом еще и натянуть на голову одеяло. Она уже открыла было рот для оправданий, но Элоиза жестом велела ей молчать. «Твое появление здесь в такой час и в таком виде совершенно ничем не оправдано, поэтому не трать понапрасну мое время». «Нет, матушка Элоиза, да, матушка Элоиза, мне очень жаль, мать Элоиза», — лепетала Катрин. Уголок рта Аббатисы чуть дрогнул в усмешке, и Катрин с облегчением вздохнула. Нет для нее наказания хуже, чем обратить на себя гнев матери Элоизы. «Я прекрасно знаю, жалеешь ты лишь о том, что тебя застали здесь, а вовсе не о любопытстве, которое тебя сюда привело», — продолжала Элоиза. «Завтра мы решим, как с тобой поступить. А сейчас?» — добавила она, когда Катрин уже хотела было вернуться в дармиторий. «Можешь употребить свою бессонницу на доброе дело. Ступай, умойся как следует и надень чистое платье. А когда примешь божеский вид, приходи в лазарет». «Да, матушка». Катрин даже сглотнула от волнения. «Вода, конечно, будет холодная, как сердце Люцифера, но стоит потерпеть, чтобы выяснить, в чем тут дело. Она ведь успела убедиться, что в монастырь и правда пожаловал граф Ренальд. А еще заметила, что под плащом у него блеснула кольчуга. Но кого он привез на попечение монахинь и почему в столь поздний час?» Через несколько минут, умывшись ледяной водой, Катрин, дрожащая от холода, но чистая, стояла у двери лазарета. Сестра Текла впустила ее, а сама тотчас вернулась в Привратницкую. Катрин шагнула в комнату и остановилась в изумлении. Аббатиса Элоиза сидела у кровати, на которой лежала какая-то женщина с перевязанной головой и распухшим, темным от кровоподтеков лицом. Руки, лежавшие поверх одеяла, тоже были в бинтах. Видны только пальцы, белые и недвижные. Две послушницы, которые принесли женщину в лазарет, как раз направлялись с носилками к выходу. «Подойди сюда и сядь», — сказала Элоиза. «Сестра Мелисанда наверху готовит необходимые снадобья. Это займет еще некоторое время. А коль скоро ты, Катрин, все равно не спишь, оставайся здесь и в случае чего помоги. Я пришлю еще одну послушницу. Ты сможешь не спать до утренни?» «Да, матушка Элоиза», — ответила Катрин и тут же почувствовала непреодолимое желание зевнуть, но справилась с собой. Принесла стул, села подле кровати и робко коснулась руки израненной женщины. «Это графиня Алис?» Элоиза кивнула. «На нее кто-то напал и жестоко избил, как видишь. Случилось это несколько дней назад, когда она возвращалась из Квинси от матери. Граф полагает, что у нас за нею присмотрят лучше, и он прав. Когда 5 лет назад графиня подарила нам землю, она особо оговорила, что ей будет позволено вступить в наш монастырь или, если это по каким-либо причинам окажется невозможным, по крайней мере, быть похороненной здесь». «Вы думаете, она не выживет?» «По всей видимости, нет», — ответила Элоиза. С тех пор, как ее нашли, она ни разу не приходила в себя. У нее сломана рука и раздроблена кость, а лицо, сама видишь, избито в кровь, и все тело у нее наверняка в таких же страшных синяках. Аббатиса наклонилась, поправляя одеяло, и в тусклом свете лампы Катрин увидела, как на глазах у нее блеснули слезы. «Ты пока приготовь чистые повязки». Голос Элоизы был тверд и решителен. «Возможно, они понадобятся прежде, чем кто-то придет тебе помочь. У графини в результате этого нападения случился выкидыш. Женщины в замке не сумели остановить кровотечение. Если не сможешь справиться, позови сестру Мелисанду». «Я знаю, что нужно делать», — успокоила ее Катрин. Элоиза ушла, а Катрин долго смотрела на лежащую в беспамятстве женщину. Небольшая масляная лампа бросала тени на кровать, отчего повязки на голове и руках Алис казались уродливыми, гротескными. Лишь едва слышное хриплое дыхание говорило о том, что бедняжка еще жива. Катрин взяла полотняный лоскут, окунула его в чашку с уксусной водой. Потом смочила влажной тканью сухие губы женщины и лицо, чувствуя всю бесполезность своих усилий. Чем еще она способна помочь этой несчастной? «Пресвятой Бенедикт, исповедник Господень», — молила Катрин святого Бенедикта, «отче и наставник монашества, заступник во спасении». Она слегка погладила израненную руку, но при первом же прикосновении Алис вскрикнула и отодвинула пальцы. «Ах!» Крик был резкий, но слабый. Избитое лицо графини исказилось, с губ посыпались какие-то неразборчивые стоны, а потом... «Нет, о Господи, нет!» Встревоженная Катрин пыталась успокоить Алис, ведь та еще больше навредит себе, если не перестанет метаться. Катрин подняла одеяло, чтобы расправить его. Красное пятно розой расплывалось на простыне. Катрин сглотнула. Ее беспокоило не испачканное белье, но ужасала мысль, что, обмывая графиню, она поневоле причинит ей боль. Она стояла, глядя на простыню, и раздумывая, не позвать ли на помощь сестру Мелисанду. Как вдруг кто-то тронул ее за плечо. «Ой!» — чуть ли не взвизгнула Катрин и обернулась. Женщина, стоявшая у нее за спиной, кивнула, словно извиняясь, но видно было, что испуг Катрин ее позабавил. «Пассиана!» — прошептала Катрин. «Я не слышала, как ты вошла. Да чего же хорошо, что ты здесь. Мне нужна помощь, чтобы сменить простыни». Улыбка исчезла с лица Пассианы, когда она увидела израненное тело на кровати. На мгновение послушница закрыла глаза, перекрестилась, потом засучила рукава и приступила к делу. Прикосновения Пассианы произвели на больную куда более успокаивающее воздействие, чем прикосновения Катрин. Графиня Алис лежала тихо и спокойно, пока обе они осторожно приподнимали ее и меняли набрякшие кровью прокладки. Послушница жестами показывала Катрин, что нужно делать. И Катрин на сей раз тоже помалкивала, хотя одним из самых частых ее прегрешений было как раз нарушение тишины. Пассиана взяла Алис на руки, а Катрин обмыла ее и подложила чистое тряпье. Неудивительно, что бедная женщина выкинула. Синяки у нее на животе были еще страшнее, чем на лице. Вдобавок, порезы кругом. Их тоже надо почистить и обработать. «Странно», — сказала Катрин, снова забыв о молчании. «Посмотри-ка сюда, Пассиана. Видишь?» Послушница наклонилась к больной, и гримаса гнева исказила ее лицо. Потом она глубоко вздохнула, обретая привычное спокойствие. Тело графини было исполосовано тонкими белыми линиями заживших шрамов, поверх которых краснели совсем свежие рубцы. «Они появились в разное время», — рассуждала Катрин. «Некоторые рубцы почти зажили, а вот эти, на ногах и на ягодицах, и вовсе давнишние». Похоже, ее избивали хлыстом. Снова и снова. «Видишь, шрамы перекрывают друг друга». Катрин почувствовала, как в душе ее вскипает гнев, но даже и не пыталась подавить его, старалась только споро делать свою работу. К тому времени, когда девушки перевязали графиню и уложили, скулы у Катрин свело от ярости. Кто же так жестоко истязал бедную женщину? Катрин повернулась к послушнице. «Ты когда-нибудь встречала графа де Тоннера?» Пассиана отрицательно покачала головой. Над монастырем поплыл звук колокола, призывающий к заутренне. Катрин вымыла руки и спросила. «Ты останешься с ней?» Пассиана кивнула, а потом пальцами показала знак «7» и еще раз «7». Катрин вздохнула. «Я знаю, должно прощать 70 раз по 7, но лишь тех, кто грешит против нас. И грешник, я считаю, должен сперва раскаяться. Мой гнев праведный, Пассиана. Спесь и гордыню надобно смирять. Особенно гордыню таких, как граф Ренальд». Повинуясь призыву колокола, Катрин поспешила в часовню. Но в продолжении всей службы не переставала думать о графине, а потому часто ошибалась. Кем надо быть, чтобы так избивать свою жену и потом обвинять в этом другого человека? Алис, видите ли, нашли за пределами замка. Да кто этому поверит? С чего бы эта Алис вдруг стала путешествовать одна? И где была ее охрана? Ренальд что же, думает, будто монахини не заметят разницы в шрамах? Ладно, пусть так, но его злобным выходкам надо положить конец. Необходимо рассказать обо всем матери Элоизе. Утренняя плавно перешла в хвалу Господу, после чего монахини до самой обедни тихо работали при свечах, занятые шитьем или книгами. В такие часы Катрин обычно читала, и они были для нее самой приятной частью дня. Но в это утро она тихо подошла к креслу аббатисы и, преклонив колени, прошептала, что должна поговорить с матерью Элоизой. Элоиза сначала нахмурилась, потом ответила, тоже шепотом. «Можешь прийти ко мне после обедни, и тогда мы все подробно обсудим». Когда служба закончилась, Катрин последовала за Элоизой в ее келью. Аббатиса бросила усталый взгляд на стол, заваленный пергаментами. Даже не глядя на них, Катрин могла бы с уверенностью сказать, что это отнюдь неблагочестивое чтение, потому что лишь монастырские счета могли и так утомить Элоизу. Аббатиса вытащила один пергамент и стала его просматривать. «Катрин», — произнесла она, не поднимая глаз, — «если мы имеем право собирать ягоды и яблоки в лесу, что расположен между Параклетом и мужским монастырем Валюизан, равно как и собирать валежник на дрова, но не можем рубить здоровые деревья и обязуемся содержать в порядке дорогу, а также оставлять все желуди валюизанским свиньям. Будем ли мы в прибыли или в убытках?» Элоиза протянула листок Катрин. Минуту-другую Катрин изучала пергамент. «Здесь мало что сказано», — наконец проговорила она. «Чем мы будем платить людям, которые расчистят дорогу? И как велик урожай фруктов? И кто их соберет? И какой ущерб причинят лесу свиньи?» Катрин вернула пергамент Элоизе. «Свиньи!» — воскликнула та. Так я и знала. Непременно что-нибудь да забуду. Свиньи способны в один миг превратить дорогу в болото. И тогда нам придется отвечать, если какая-нибудь повозка потеряет колесо, или лошадь угодит в яму и сломает ногу. А ведь мы даже не вправе брать пошлину за проезд по этой дороге. При Оресе Астане это предложение тоже показалось подозрительным. Так что пусть оно подождет, пока мы не встретимся еще раз с настоятелем Валюизана. Элоиза помолчала. «Но ты пришла совсем по другому поводу. Что же тебя так беспокоит, что ты почувствовала необходимость поговорить со мной во время великого безмолвия?» «Мне открылось нечто ужасное, матушка Элоиза». И Катрин поведала Элоизе о своем открытии. Элоиза молча слушала девушку. «Твои обвинения весьма серьезны, — наконец сказала она. — Какие у тебя есть доказательства, что раны, от которых страдает эта бедная женщина, нанесены графом?» «А у кого еще есть власть обращаться с ней столь сурово и в течение столь долгого времени? Ведь многие из этих шрамов такие старые, что давно уже заросли». Элоиза собрала со стола счета. «Я могла бы заподозрить не только его. Ее родню или охрану. Я плохо помню ее прежнюю жизнь. Но знаю, наверное, что у нее живы мать и отчим, и, может статься, она была непослушным ребенком». «Мать Элоиза, даже самый непослушный ребенок не заслуживает подобного обращения». Катрин подумала о своих родителях и о том, какой шалуньей частенько была сама. В детстве она получила свою долю родительских наказаний, но никто и никогда не обращался с ней так, как с Алис. Элоиза кивнула. «Согласна. Я просто хотела обратить твое внимание на то, что можно найти массу других способов объяснить, откуда взялись эти шрамы. Некоторые люди истязают сами себя. Возможно, она испытывала потребность смирять свою плоть. Хотя я не одобряю подобную практику», — сказала Элоиза, предвосхищая возражение Катрин. И добавила: «Я лишь предлагаю тебе подумать и о других возможностях». Катрин переспорили, но не переубедили, и она недоверчиво покачала головой. «Я понимаю, что вы хотите сказать, мать Элоиза. Я сделала вывод, не изучив предварительно все возможные разумные гипотезы. Но я чувствую, что права». «Ах, дорогая моя Катрин», — улыбнулась Элоиза, — «это и есть наихудший из ошибок человеческой натуры. Когда недостает логики, мы уповаем на чувства, или же извращаем логику им в угоду». «Что ж, мне совсем не обращать внимания на свои чувства?» — спросила Катрин. «Вовсе нет», — ответила Элоиза, поворачиваясь к столу. «Нередко наши чувства вполне здравы, но ты должна беспристрастно проанализировать их и постараться найти для них разумное обоснование. А если такового обоснования нет, от них следует отказаться. Ведь диалектика, которой я учила тебя, пригодна не только для классной комнаты. То, что граф Ренальд тебе не нравится, еще недостаточная причина, чтобы считать его чудовищем. Можешь идти». «Да, мать Элоиза», — ответила Катрин, не двигаясь с места. «Может, мне вернуться сюда после вечерни и помочь вам разобраться со счетами?» «Нет, счета могут подождать». Элоиза безучастно складывала стопкой пергаментные листы. Среди счетов лежало несколько страничек письма. Катрин даже успела разглядеть приветствие. «Элоизе, рабе Божией, настоятельница и наставница, брат Петр, ничтожный аббат Клюнийский, шлет привет и преклонение». Латынский. Петр, аббат Клюни, зачем бы ему писать Элоизе? А тебе, конечно же, надо знать обо всем, что происходит между аббатством Клюни и Параклетом. Насмешливо спросили голоса. В расстроенных чувствах Катрин виновато пошла к выходу. «Катрин?» Девушка остановилась. «Да, матушка Элоиза. Что бы ни случилось раньше с графиней Алис, даю тебе слово, что пока она под моим покровительством, я прослежу, чтобы никто ее больше не обидел». Катрин закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Спасибо вам, матушка Элоиза». Но сердце ее по-прежнему обливалось слезами от жалости к несчастной графине. А разум все так же твердил, что кто бы ни был обидчиком Алис, суд над ним не следует оставлять только Богу.